Ты многое в мире жестоко видал, предательство, злобу и месть. И, может быть, веру в любовь потерял, но знаешь ли ты эту весть? Бог любит тебя, Бог любит, готов он грехи все простить навсегда. Бог любит тебя, Бог любит тебя, склонись пред любовью его. Поломана жизнь и избита судьба, о счастье пришлось позабыть. Но кровь Иисуса текла со креста, чтоб шрамы твои исцелить. Бог любит тебя, любит тебя, Бог любит, готов он грехи все простить навсегда. Бог любит тебя, Бог любит тебя, склонись пред любовью его. Закончится призыв, замолкнет аккорд, и в сердце утихнет борьба. А завтра судьба снова бросит за борт твоим невнимая мольба. Бог любит тебя, любит тебя, Бог любит, готов он грехи все простить навсегда. Бог любит тебя, Бог любит тебя, склонись пред любовью его. Бог встретился снова с тобой, Бог снова дает тебе шанс. Любовью безбрежной, пречистой, святой, зовет он тебя в этот час. Бог любит тебя, любит тебя, Бог любит, готов он грехи все простить навсегда. Бог любит тебя, Бог любит тебя, склонись пред любовью его.